Гангстер вольного города. Глава 1. Батюшка размахивал над гробом кадилом и скороговоркой читал молитву. Кладбищенские воробьи устроили свару в луже возле его сапога, выглядывающего из-под рясы. Казалось, своим бойким чириканьем, они пытаются батюшку передразнить, а вот собравшаяся толпа, хоть и старалась, как умела, внимать словам священнослужителя, но постоянно отвлекалась на птичьи разборки. Я поднялся чуть выше над людскими головами, чтобы окинуть взглядом всех пришедших на мои похороны, и удивился. Не думал, что соберется так много народа. Все же последние годы жизни я провел почти затворником. Проще говоря, лег на дно. Но вот поди ж ты, никто не забыл. Все приперлись посмотреть, как меня будут закапывать. Не стали отказывать себе в удовольствии. Ощущая необыкновенную легкость бестелесного существования, я поплыл над толпой, всматриваясь в знакомые лица, и меня несказанно порадовало, что не на всех читалось злорадство и облегчение. Некоторые действительно выглядели опечаленными. Ну что ж, наверное, так и должно быть. Лики толпы отражают итог моей жизни. Я не только отбирал и наказывал, и помогал многим. Батюшка закончил читать, и гроб на толстых веревках опустили в яму. Заиграла траурная музыка. Я вспомнил, как сам частенько недвусмысленно шутил в лихие 90-е, когда нужно было надавить на кого-то или сделать сговорчивее. Над тобой заиграет музыка, но ты этой музыки не услышишь. По всему выходит, что я ошибался. Вот и над моей тушкой музыка заиграла, но я ее слышу прекрасно. Люди начали выстраиваться в цепочку, чтобы отдать последнюю дань усопшему, то есть мне. Одни кидали в яму горсти земли и шептали слова прощания, другие в яму плевали, цыдя сквозь зубы ругань и проклятия. Но и те, и другие затем отходили к богато уставленным столам, чтобы выпить и закусить, кто-то с печалью, а кто-то на радостях. Что сказать, похороны мне закатили по высшему разряду. Жаль только, сам я уже не смогу опрокинуть стопку и переброситься со знакомым парой незначительных слов. Увы, теперь я невидимый, бестелесный дух. Я могу только наблюдать. Вслед за воробьями очередным непрошенным гостем приперся кладбищенский попрошайка. Парни из охраны не пустили его к столам, но уважили, налив ему водки в пластиковый стаканчик. Попрошайка чинно принял посуду двумя пальцами и поднял на уровень рта. «Кого хороните, добрые люди?» — спросил он, ювелира. «А-а, вот оно чё!» — попрошайка с уважением покивал. «А как звали ювелира?» «Так и звали, ювелир». Погоняло у него такое было в криминальном мире. Попрошайка внял и вопросов больше не задавал. А затем я увидел бегущего между могилами прямо ко мне то ли пса, то ли не пса. Во всяком случае такой собачьей породы раньше не встречал. Подумал было, что парни из охраны его прогонят, но те его даже не заметили. Странный пес остановился буквально в трех шагах от меня. «Эй, песик, ты чего?» Почему-то вдруг промелькнула мысль, что это странное животное способно причинить мне вред. «Ты что, ювелир?» После смерти начал испытывать проблемы со зрением. Странный пес ухмыльнулся, невежливо ответив вопросом на вопрос. «Собаку от койота отличить не можешь, ты говорящий, что ли?» Удивленно вытаращился я. «Нет», — с нескрываемым сарказмом ответила собачка. «Кому ты?» — хотел было выругаться, но следующий вопрос вышел еще глупее предыдущего. «Стоп, ты меня видишь?» «Разумеется, вижу», — кивнул мордой пес, оказавшийся койотом. «Я такой же дух, как и ты. Ну чего, долго ты собираешься торчать возле своей могилы?» Эти слова подействовали на меня отрезвляюще. А ведь действительно, похороны закончатся, люди разойдутся, а мне что делать? Так и бродить по кладбищу до скончания времен, что я там читал про неупокоенные души. А, пойдем, небрежно бросил шакал и побежал прочь. Пожав плечами и вздохнув, я последовал за ним. Уж лучше иметь хотя бы такого собеседника, чем остаться в полном одиночестве. Вскоре койот привел меня на старую часть кладбища. Сплошные заброшенные могилы. Видать, что про эту часть земли попросту все позабыли. Но самое главное другое. Место давным-давно поросло деревьями с большими кронами, и за ними попросту не было видно посетителей моего последнего пристанища. А что, место приятное, мне здесь, пожалуй, даже нравится. «Падай», по-свойски предложил койот, остановившись у старой скамейки перед покосившимся надгробием. «Нет, я, конечно, понимаю, что он предложил мне присесть, но ума не приложу, как мне это осуществить. Тела-то у меня нет. Ладно, попробуем зависнуть над скамейкой. Странно. Знаешь, не думал, что после смерти мне придется общаться с каким-то животным. Не проблема, вильнул хвостом мой нежданный спутник, и в какой-то странной вспышке, которая на секунду меня ослепила, превратился в человека. Так лучше, да, так лучше. Спасибо, ответил вежливо, стараясь не думать, как он это провернул. Хотя, если говорить откровенно, все вокруг более чем странно. Передо мной теперь стоит старый индеец в одежде из выделанных шкур, кожаных мокасинах и головном уборе из перьев. Не дать не взять персонаж, сошедший со страниц Майнрида. Что ты на меня так смотришь? Его усмешка в человеческом облике оказалась неуловимо похожа на усмешку в облике пса. Ой, койота, ты похож на индейца, сглотнул я, ляпнув первое, что пришло в голову. Ну и что, старик, кажется, вообще не видел проблемы. Вообще-то индейцы живут на другой стороне земного шара. Я много где побывал, отмахнулся старик-индеец. Давно тут брожу. Да и какая разница, где и кто обитает. Да проблем-то и нет. Легкий ветерок, прорвавшийся через стену старых деревьев, казалось, был готов меня унести. И тут я словно по волшебству начал отдаляться от старика, понимая, что совершенно ничего не могу с этим поделать. Тише, тише, индеец поднял руку вверх, и ветер тут же утих. Я тебя никуда не отпускал, да я никуда и не собирался-то. Это не я, это ветер. Рекомендую тебе не идти за ветром, сказал он, как только я вернулся на место, откуда уплыл. Это высшие силы пытаются убрать на место новую душу. А если ты хочешь чего-то новенького для себя, а не просто плавать в мировом котле, то задержись. Выслушай, что тебе может уготовить судьба. Так, погоди, а ты кто такой? Его слова вызвали во мне сомнения. Бог, смерть, что ты такое? Называй меня просто Койот. Звучало это, так скажем, не совсем нормально, но вопрос сорвался с языка раньше, чем я успел сообразить. Так ты человек или зверь? Я дух Койота. Если хочешь, дух-хранитель, но могу принимать человеческий облик. Понимаю. Но откуда ты здесь? Я как-то виновата, даже постарчески, улыбнулся и продолжил. Шакалы в наших краях тоже не встречаются. Шакалы, как-то злобно процедил он. Койот, запомни, Койот. И все-таки, что ты тут делаешь, Койот? Ищу кого-то вроде тебя. Меня, да, тебя, с нажимом повторил старик. Ты дерзок, но не безрассуден. Ты умен, но способен действовать без раздумий. Ты не добрый, но и не злой. Ты мне подходишь, ювелир. Подхожу для чего? Хмыкнул я. Я хочу переселиться в другой мир, отличный от привычного тебе. Вернуться так будет правильнее. И мне нужен кто-то, к кому я могу привязаться. Иначе я опять останусь здесь. А здесь мне больше делать нечего. Так, подожди, что значит привязаться? И про какие миры ты говоришь? Последний вопрос он попросту проигнорировал. Это значит, что я стану духом-хранителем твоего рода. А мне что нужно делать? Родиться заново в другом мире? Нет, ювелир, родиться заново у тебя не выйдет. Тебе придется занять чье-то тело, то есть убить кого-то. Ну нет, нам просто нужно занять неискалеченное, пригодное для жизни тело. Желательно, с магическими способностями. Никакого удивления или шока не было. Я задумался. То, что предлагает Койот, звучит совершенно невероятно. Еще и магию приплел. А если я откажусь, вернешься к своей могилке, а я пойду искать кого-то еще. Почему же сразу к могилке? Как будто я сам не смогу пойти куда-то еще. Не веришь? Койот опять усмехнулся. Как хочешь. Он развернулся и пошел между надгробиями. Меня же потянула обратно какая-то непреодолимая сила. Туда, где похоронено мое тело. Точнее не сила, а ветер, который вновь появился из ниоткуда, желая меня унести. Погоди, Койот, я согласен, тут же крикнул я, и Койот в мгновение ока вернулся к скамейке. Ветер тут же умолк, а я смог передвигаться по своей воле. Я в тебе не сомневался, ювелир, только у меня условие, чтоб не в женщину, и никаких извращений. А чем плохо попасть в женщину? Расплылся в улыбке Койот, но наткнулся на мой взгляд и добавил, ладно, я пошутил, что еще? Чтоб молодое, здоровое мужское тело, не уродливое, и чтобы я умел в магию. Уж поверь, в этом мы оба заинтересованы. Ну что, ювелир, готов, готов, тогда слушай напоследок самое важное. Прикидывайся больным, тупым, каким угодно, но не выдавай, что ты переселился в другое тело. И еще, не дай другим догадаться, что тело, в которое ты переместился, теперь под другим началом. Понял меня? Я понял. Тогда погнали. Задорно вскинулся старик, и меня с огромной силой потащило из привычного мне мира. Когда у меня снова заработало зрение и вернулся слух, я обнаружил себя в какой-то забегаловке или лавке. Все тот же бестелесный дух, а рядом все тот же старик-индеец. «Ну, и где мое новое тело? Сейчас здесь будет драка», — доверительно сообщил старик. И действительно, в забегаловку зашли трое молодых мужчин вполне обычного, я бы даже сказал, славянского вида. Один из них оказался чем-то похож на меня в молодости. Я сразу определил, что этот похожий на меня, за старшего. А еще увидел, как все трое напряжены, словно сжатые пружины. «Эй, толстяк ли?» — крикнул похожий на меня, «выходи, пришло время вернуть долг, мы договаривались, если ты помнишь». От этих слов на меня обрушился шквал воспоминаний. Я отчетливо вспомнил, как и сам в 90-е ходил на разборки, рискуя жизнью в таких вот грязных забегаловках и полуподвальных коммерческих магазинчиках, которые презрительно назывались комками, и прекрасно понимал, что с такими личностями, как этот самый толстяк, всегда было больше проблем, чем с любым другим предпринимателем. Толстяки всегда больше остальных любили свои деньги, и брюхо свое отращивали не просто на государственных харчах, так что я оказался прав. Вместо толстяка ли, как это часто бывало и со мной, из подсобки выскочили четверо китайцев в черных кимоно. Один из них мгновенно определил, кто в троице самый опасный, и швырнул молодому бандиту под ноги какой-то кристалл. Раздался оглушительный взрыв, и похожего на меня мужчину отбросило к стене. Да так, что стало очевидно, больше бедняга не жилец. Удар головой о твердую стену превратил его мозги в смузи, обрызнувшая кровь, что проступила со стороны затылка, говорила только об одном. «Парня пора отпевать, не спи», — крикнул старик-индеец. Из него душу вышибло. «Входи в его тело». «Как? В него? Да ты посмотри, у него мозги сейчас наружу вытекут». Койот не стал ничего объяснять. Вместо этого он просто схватил меня и запихнул внутрь, как подушку в наволочку. А в следующий миг я открыл глаза. Человеческие глаза, полные боли и слез. И тут же закрыл их. Что-то шло не по плану койота. Как мне показалось, это самое тело раза три попыталось выплюнуть меня обратно. И ощущения, так скажем, были не из приятных. Койот в образе индейца уже, откровенно говоря, запинывал мою душу в мертвеца, только что ушедшего в иной мир, и сопровождал все это деяние весьма странными, на мой взгляд, словами: «Курва, давай, давай». Однако ж запихнуть меня удалось, хоть и не с первого раза, но по итогу, я не сразу понял, что и как происходит, словно всего того, что я только что видел, и вовсе не было. Прийти в сознание, а уж тем более взять контроль над собой и над новым телом оказалось весьма проблематично. Разумеется, как маслу ничего не пошло. Попытался открыть глаза, и тут же почувствовал отвратительное жжение в них же. «Черт!» – прохрипел я и вновь попробовал распахнуть веки, но не смог. Терпеть это жжение было невыносимо. Ладно, плевать на зрение. В темноте, которую изредка прорезали белые пятна, я попытался встать, нащупать землю или то, на чем я лежал. «А я же лежал!» «Вставай!» – взревел где-то рядом койот. Кости и суставы непривычно не ныли, в голове, помимо звуков потасовки, звенело, во рту стоял неприятный металлический привкус. Когда у меня наконец получилось разлепить глаза, хоть толком-то я ничего и не видел, мое тело уже сидело и даже чуть отползло назад. Повсюду что-то шумело, кричало, через меня то и дело кто-то переступал, но и... Пора вставать, ювелир, а то такими темпами это тело останется еще без одной души. В голове зазвучал голос койота с какими-то ехидными нотками. «Давай, покажи им, как ты давил ногами этих несчастных». Зрение тут же прорезалось. Глаза моментально привыкли к освещению, а нос уловил запах гари, ибо в лавке что-то горело, а тело, да, пожалуй, оно было чудесным образом легким, не моим, но я привыкну. «Пока ты осваиваешься, я буду помогать тебе, слышишь?» — вновь заговорил койот. «Ты всегда можешь задать мне вопрос, и я сразу же постараюсь найти ответ на него. А сейчас, дослушать эту псину блохастую, спокойно, я не смог, потому что как только я окончательно прозрел, а уж тем более встал с удивлением, посмотрел на перстень на среднем пальце с изображением, опять же, псины на меня бросился тот самый китаец в черном кимоно, да-да, с каким-то тесаком в руках, причем бросился, мягко сказано. Взрыв, который громыхнул несколько секунд назад, потрепал не только это тело, но и того, кто кинул что-то напоминающее гранату. Он хромал и щурился, или не щурился. Каждый китаец, начал говорить вслух самому себе, постоянно издает истошный визг, который они называют боевым кличем. Что, собственно говоря, узкоглазый и сделал? Завопил, поднимая тесак над головой. Только вот ударил он в воздух, вонзая лезвие в стену прямо в том месте, где еще секунду стоял я. Вот это тело, эластичное, молодое, а какая скорость, и это чертовски мне нравилось. Я извернулся, сделал шаг в сторону, и на макушку каратиста с тесаком обрушился кулак, да с такой мощью. Желтопузик тут же упал навзничь, оставляя тесак торчать в стене. А я закончил то, что хотел сказать, перед тем как атаковать. Очень предсказуемо, ухмыльнувшись, я повернулся к основному действу. Место, куда, наверное, пару минут назад швырнули тот самый кристалл, зияло черной проплавленной в полу дыркой. Мальчишки, что пришли вместе с новым мной в эту забегаловку, откровенно говоря, обосрались. Нет, не в плане того, что испугались, но явно потеряли всю инициативу, а уж тем более, стремление справиться с противником. Они оба то и дело опрокидывали на ребро хилые на вид столы, закрываясь от очередного ножа, но даже не пытались атаковать. Видимо, без меня они действительно ничего не могут. И как же они собирались выбивать долг или крышевать кого-то? Самый высокий из нашей компании, увидев меня, завопил во всю глотку. Вован, жив. Это стало катализатором для новой атаки. Но уже на меня. Троица почти непотрепанных каратистов с почти целыми мордами за секунду прекратили свои попытки нагнать двойку. Ребятки, так скажем, выдохнули от этой бесконечной беготни и синхронно повернулись в мою сторону. Три молодца одинаковых с лица, пробубнил себе под нос, соображая, как справиться со всеми сразу. Китайцы сощурили глаза еще сильнее обычного, а я про себя подумал, как они вообще могут видеть сквозь такие щелки. Долго размышлять над азиатскими особенностями мне не дали. Китайцы ринулись на меня как по команде. Кто-то, выставляя перед собой огромный тесак, кто-то, с подобием скромного ножичка, которым, как мне показалось, орудуют в суши-барах, но никак не кромсают людей. Спиной я почти сразу же нащупал стену и понял, вот и все, бежать уже некуда. А как говорит практика, против лома нет приема. Мда, вот и прожил новую жизнь, прошептал я в момент, когда уже и броситься никуда не успел бы. Глава 2. В привычной манере, избитой временем, я начал хлопать себя по правому карману, где всегда всю жизнь носил пистолет. И каково было мое удивление, когда я нашел его. Только вот, он был больше похож на что-то наше современное. Но не это было так важно. В помещении раздался какой-то лай, больше напоминающий гавканье на собачьей свадьбе, на что китайцы-то и отвлеклись, чем я не мог не воспользоваться. Холодный металл чего-то большего, чем привычный мне ТТ, скользнул в ладони и выскочил из кармана, заставляя только одним своим видом остановиться китайцев. Трое из ларца одинаковы с лица и с разрезом глаз, тут же побросали свои безделушки и замерли по стойке смирно. Но вот давать шанс этим выродкам я не собирался. Первый выстрел оставил после себя странный запах. После того, как пуля пришла в гости к мозгам узкоглазого, я не почуял запах пороха, а он должен был быть. Стараясь не задумываться о странности, я выпустил еще одну, а затем и последнюю. «Вован», — заговорил молодой паренек, который был в моей компании, — «ты бы это», — и не успел он договорить. Дверь этой забегаловки противно скрипнула, где-то над дверным проемом послышался колокольчик, и на нашей скромной вечеринке появилось на три живых личности, больше все в той же привычной манере суши-поваров, с тесаками в руках. Им не нужно было долго соображать, чтобы понять, кто здесь главный противник и кого нужно убить. Пистолет, поднятый на вошедших, издал пустой щелчок, а потом еще и еще. «Черт!» – прошипел я, делая пару шагов назад. «Какой дебил заряжает три пули?» Огнестрельное оружие стало бесполезным и было кинуто в лицо одному из гостей. Тот, конечно, отмахнулся, но время для себя я выиграл. Сделал пару шагов в сторону и подхватил лежащий стул, оказавшийся весьма увесистым. Им же встретил лицо центрального оппонента, придурок только и успел, что замереть с ножом над головой. Недовольные возгласы полились как бальзам на душу. Китайцы опять же замерли. Опавшего решил догнать ударом кулака в кадык. Боец попросту захрипел и мгновением позже познакомился с носком моего ботинка, после чего замолк, возможно, надолго. Второй дружок, который так и не смог оправиться после прилета пистолета, пошатываясь, постарался встать. Братки за его спиной решили, что добьют его, чем немного помогли. А вот третий, трясся как осенний лист, но свой ножик для разделки рыбы так и не бросил. Наоборот, он почему-то решил, что такой игрушкой сможет навредить матерому бандиту. Еще один шаг вперед, и нож, нацеленный мне в лицо, выбит простым движением руки. Китаец боялся, китайца трясло, поэтому нож он еле-еле держал. Удар в грудь поставил жирную точку на его дальнейшей судьбе. Никогда не думал, что вот таким простым способом смогу сломать кому-то ребра. Тем временем, убедившись, что противники лежат без чувств, я вернулся к двойке игроков из моей команды. Два паренька были несказанно удивлены увиденным. По их восхищенным и одновременно вытянувшимся лицам то и дело пробегала улыбка, которую перебивал страх. Побаивались они, разумеется, меня. Одного профессионального взгляда было достаточно, чтобы понять, ничего они не стоят. Ни как члены банды, ни как партнеры по рэкету, или чем мы тут занимались. Однако оба рванули ко мне с радостными мордами, пытаясь задобрить лестными словами о моих способностях. Но мне было не до этого. Так, я вытянул перед собой руку, останавливая двух высокорослых, худых индивидов. А прикид-то какой? Причудливые коричневые костюмы, кожаные кепки. Я так понимаю, платить они нам не собираются? Нет. Ли улизнул сразу, как только ты вырубился. Виновато потупился рыжий паренек с аккуратным шрамом через бровь. Вов, я же сразу тебе сказал, да и козырь тоже. Он кивнул в сторону второго парня, который выглядел чуть получше своего товарища. Тоже высокий, но более подтянутый, хоть и на нем костюм тоже висел мешком. Сразу видно, шпана, самая обычная, которая за монету мать родную продаст. У таких людей, как этот самый козырь, правда была одна, и она либо блестела, либо шелестела купюрами. Такие, как он, опасны для бизнеса, ибо первыми побегут сдавать тебя со всеми потрохами. Я же понимал, что эти двое – мои люди, и что я вроде как вернулся в свой прообраз из далеких 90-х моего мира. Значит, привыкну и очень легко освоюсь, однако этого пацана надо убирать. Не самые добрые мысли посетили мою хладнокровную голову, но действовать я решил иначе. Чем нам грозят события тут? Вопрос был больше риторическим. Конечно, охота, война с китайцами, у нас больше не будет доставок с Алиэкспресса, да ничем, они же кинули тебя, вяло отмахнулся рыжий. Что еще за али-али? Он замялся, пытаясь выговорить, очевидно, новое для себя слово, но, моя манера общения была ключом к их языку. Ребятки, сами того не понимая, познакомили меня с моим же делом. Для начала мы решили покинуть это местечко, громко, с горой трупов. Тела китайцев под неодобрительные возгласы козыря и кита, так звали рыжего, мы стащили в одну кучу. Перед этим, пришлось последних гостей все-таки добить. Закидали их стульями и столами. Затем, я обнаружил на полу свой пистолет, осмотрел его боезапас, еще раз решил, что бывший владелец тела, конченые идиоты, мы вышли из здания. А вот следом, кафе вспыхнуло как спичка. Я в геройской манере из какого-нибудь боевика нулевых отвернулся от небольшого кафе ровно в тот момент, когда внутри что-то взорвалось. Возможно, добивая китайцев, я совершил ошибку. С другой стороны, начинать свой новый день в новой шкуре с возможными свидетелями моего бесчинства – это равносильно иметь вечного врага за спиной. Короче, не самый удачный старт карьеры. Да и тем более, если верить словам кита, такое здесь было привычным делом. Ну, ты, конечно, и отжег, шаман, гоготнул козырь, когда мы свернули с проселочной дороги на жалкое подобие асфальта, спускаясь с пригорка, где стояло кафе, как в старые добрые времена на границе. Да, вяло процедил я, оглядываясь по сторонам, как в старые добрые времена, что бы это ни значило. Чем он там так шарахнул меня, решил спросить на всякий случай, припоминая отсутствие запаха пороха из пистолета. Так макром, Вован, ответил кит. Пока мы возвращались в город со странным названием Кустовой, парни выложили мне всю подноготную, не забывая упоминать самые сокровенные подробности. Наша скромная банда называлась «Три кота». Смешно, конечно, но уж всяко лучше, чем радужные бандиты или вольты, за отчаянно которых топил козырь. Занимались мы самым обычным рэкетом. Крышевали маленькие кафешки, брали под опеку мелкие торговые лавки, которые только-только начинали работать, а также выполняли заказы более крупного, по местным меркам, масштаба. Ну и вдовесок выбивали долги из несостоявшихся предпринимателей. Казалось бы, привычная мне работа в самом начале моего пути там, на земле, но здесь она заиграла совсем другими красками. В особенности из-за места, где мне предстояло жить. Наша кустовая область была подобием пиратской тортуги моего мира, и здесь можно было найти все, что только душе угодно. А раз я живу в таком месте, боюсь, я не один такой умный, который за 3 месяца сколотил банду из этих идиотов. Козырь и Кит оказались моими близкими друзьями, почти. Более того, и с первым, и со вторым мы вместе служили на границе со степными государствами, и повидали всякого. Кит был более медлительным, чем Козырь, однако не трусил и всегда поддерживал любое мое решение, даже если оно было чересчур опрометчивым. А вот тот второй, мне он не понравился с первого взгляда. Такой жидкий тип персонажа, одновременно приятный и неприятный по общению. Опять же, я отчетливо понимал, что его нужно убирать, но и сделать это нужно было грамотно, не вызывая на себя подозрений. Почему я так решил? А тут все просто. Опыт, опыт и еще раз опыт. Но сейчас не о нем. Наша скромная компания не подчинялась никому и была независимой бандой даже без своего козырного места. Скажем проще, наш будущий преступный синдикат находился в стадии зародыша. Жили мы все рядом, в спальном районе города, но вполне приличном. О чем позаботились наши родители в свое время? Козырь, Василий Анатольевич Козырев, жил со своей мамой, не имел ни детей, ни жены в свои 23, ни какого-либо будущего. А Кит, Китов Павел Юрьевич, родился в весьма уважаемой семье по правую руку от моего дома. Он имел бы богатое и славное будущее, если бы не хотел легкой наживы. Ну а обо мне они ничего толком и рассказать не могли. Точнее, я не нашел ни единого рычага, чтобы получить ненавязчивые ответы на свои вопросы. Кроме одного, я жил один. Хоть у меня и была семья, но я очень давно обитаю на съемной квартире где-то в центре. В целом, информация была более чем полезной, но было одно «но». Так скажем, сложновато делать вид, что я вижу их впервые. А уж то, что они говорили. Оба напарника были магами, оба владели стихией земли, но не являлись боевыми. Об их способностях я и не особо расспрашивал, меня больше смутил тот факт, что бывший владелец тела не взял с собой на дело кого-то более стоящего. Да и сами партнеры говорили, что на службе повидали всякого. Маги, ага, фокусники херовы. Чего тогда так тряслись в кафе? Неужели думали, что китайцы встретят их низким поклоном и массажем, а может, как в Таиланде со словами «ням-ням», а вот к тому самому толстяку наш разговор повернул в момент, когда через пару часов путешествия пешком по проселочной дороге, ребятишки стянули ткань с машины, притаившейся у асфальтированной дороги. Я не понял только одного: если, черт тебя побери, у нас была машина, то на кой леший было парковать ее так далеко? Да и автомобилем это назвать было нельзя, скорее, ржавая корыта, которая имела что-то общее с чайкой. Такую я еще в детстве перебирал вместе со своим дедушкой. Более того, каково было мое удивление, когда эта хрень завелась и даже не чихнула. Что уж говорить об отсутствии выхлопной трубы и дыма в целом. И тут внутри меня развернулось целое сражение между тем, чтобы спросить об особенностях двигателя и просто промолчать или сделать вид, что так и должно быть. Но, жаль, что так получилось, сли, не унимался Козырь, крутя баранку. Денег мы не получили, хотя помогли им 2 недели назад. Что думаешь, шаман? Ась, я пялился в окно, рассматривая непривычный пейзаж и не с первого раза уловил, что обращаются ко мне. Фамилия все же непривычная. Я говорю, где деньги брать будем? Повторил он свой вопрос. А на кой черт они тебе? Напарничек резко нажал на тормоз, отчего Паша Кит, сидящий за нами, от души приложился о сиденье. Партнер уставился на меня и медленно выдохнул. Так, а на что нам арендовать грузовик? Я сделал вид, что не совсем понимаю контекста, отчего Василий выдал мне еще больше информации. Не знаю, насколько сильно тебя приложило взрывом, но мы же обсуждали уже, мою машину нужно отремонтировать. Так что пока она ремонтируется, надо брать грузовик. Зачем? Снова спросил я. Чтобы немного разбавить наше дело доставкой груза на границу. Что за товар? Тут же переспросил я. Ну это, Вася замялся, а Паша за спиной как-то недовольно цокнул. Короче, ты ж сам просил найти нам работенку. Когда я сказал, что у меня появились связи с некоторыми городскими бизнесменами. Так, давай пока думать о проблемах, которые есть сейчас. Ладно, вот где нам взять лишнюю 1000 в такой короткий срок, если мне не изменяет память. Место, где можно взять автомобиль в аренду, работает до 9. Ну а товар нужно доставить завтра. То есть ты хочешь сказать, что мы поспешили, поделили шкуру неубитого медведя и вместо того, чтобы договориться о доставке товара после этой работенки, прыгнули выше головы и... Что за товар? Парни? Да нет, не парни. Они уже вполне себе мужики с зачатком криминальной жизни, вопросительно уставились на меня, открывая свои рты. Я же говорил, нельзя о таком молчать, виновато проскулил Кит. Это была идея Козыря, Вов. Я о ней услышал только сегодня, честно, и был против. Я замер, посматривая то на Кита, то на Козыря. Меня даже не сразу смутила цифра ремонта, которую озвучил Вася. Мало ли местная валюта и правила могут в корне отличаться от привычных мне. Но что за товар? Чего они так сжались-то? Какой же этот шаман-идиот? Понабрал себе шпаны, бесполезные от слова совсем. Я так понимаю, у вас есть что-то, о чем мне нужно знать. Парни как-то странно на меня покосились и синхронно закивали. Если мы его не доставим, нам крышка. Значит так, рявкнул я. Быстро ответили мне, что такое в товаре, о чем вы мне боитесь признаться. А когда услышал, то готов был удавить Козыря прямо здесь. Глава 3. Никогда в своей жизни я не проворачивал дел с запрещенными веществами. Для меня, как и для моей группы, которую я сколотил в 90-е, даже намек на эту ересь считался абсолютным табу. А этот Вася, товар, состоящий из запрещенных смесей, нужно было доставить на границу с каким-то степным городом, что за территорией нашего региона. Эту самую высокооплачиваемую работенку как раз-таки и добыл нам этот жидкий тип. Более того, до момента, называемого прямо сейчас, шаман, то есть теперь уже я, даже не догадывался о том, что нужно доставить. Да ты охренел, напыжился я, отстегивая ремень безопасности. Ты хоть понимаешь, меня тут же поддержал Кит, подвякивающий любому моему слову. Что ж, хороший будет сотрудник, если доживет, конечно. А я говорил, что Вова это в штыки воспримет. Но нет, ты просил не говорить, пока не закончим с китайцами. Да, мои принципы были для меня всем, а это нежелание сталкиваться с подобной дрянью, золотым правилом, вбитым в мозг. Я никогда не буду заниматься этим дерьмом. Никогда. Вов, ну ты сам просил, заблеял Козырь и тут же получил звонкую оплеуху. Ты хоть представляешь, что натворил? Я злобно сузил глаза, хватая водителя за грудки. Ты хоть представляешь, во что нас ввязал? Кто тебе дал товар? С Сибири он, жалобно проскулил придурок. Бригада Монеткина перехватила его перед сожжением на пустыре и привезла в кустовое на перепродажу в дружественные страны. Я тебя урою голыми руками, прошипел я, оттолкнув от себя подельника, и выскочил из машины. Водительская дверь долго не хотела открываться, но дури что в моем старом, что в этом теле было много. С противным скрежетом стальная ручка отвалилась, а следом раскрылась и дверь. Вася, закрывая лицо руками, вывалился на дорогу как мешок с дерьмом. Закрываясь от моих оплеух, он то и дело кричал о том, что он не виноват. Все лопотал мне сказки, что его попросили взять это задание. «Идиот!» — взревел я, со всей дури зарядив ботинком по заднице. Удар получился такой силы, что звук больше походил на удар бутсой по мячу. А вот дальше я принялся учить их уму-разуму. Киту тоже досталось, но в основном словами. Такие, как твой Монеткин, выискивают самых молодых. Специально, понимаешь, ищут идиотов, которые согласны на все, лишь бы окунуться в криминал. И придурки ведутся за милую душу. Проглотят красивые речи и будут готовы на все. Паша тоже вышел из машины, с некоторой боязнью посматривая в нашу сторону. Он облокотился на ржавый металл и скрестил руки на груди. «А ты чего встал?» Я развернулся ко второму компаньону и рыкнул. Моя резкость и грубый голос сделали свое дело. Пацан тоже сжался, но закрываться не стал, готовясь к заслуженной каплеухе. «Почему мне сразу не сказал? А как тебе сказать-то можно было, Вов?» Он чуть успокоился. «Ты же сам говорил, что все может пойти не по плану и что толстяк ли тебе не нравится. Вот эти эмоции перебили». Козырь тем временем чуть отполз и попытался было встать на ноги, но мой пинок быстро вернул его в лежачее положение. «С тобой я не закончил», и тут же обернулся к Киту. «Как ты считаешь, что будет, если мы откажемся от доставки?» «Ты это меня спрашиваешь?» – удивленно захлопал глазами Паша. «Вов, ну это, Монеткин, если судить по слухам, вполне нормальный мужик. Если товар вернем и отдадим плату за простой, он и слова плохого не скажет. Нормальный мужик не будет заниматься этим скотством». Тут же парировал я. «Так сколько у нас денег?» Тут я чуть-чуть прогадал с вопросом. Кит, хоть и не сразу, но забормотал, что весь бюджет, как у главы группы, находится в моем кошельке, но вот расплатиться за простой, нет, на такое у нас точно не хватит. В кошельке нагрудного кармана, который я только что обнаружил, действительно были купюры, немного странные и уж точно совершенно мне непривычные, что-то императорское, на удивление, в рублях. Кроме того, были обнаружены бумажные копейки. Неужели здесь подобие советской валюты такие же цены? Ответ на этот вопрос я узнаю чуть позже, но в сумме у нас оставалось чуть больше 600 рублей. Деньги не маленькие, если верить киту, но и этого не хватило бы для оплаты простоя. Значит так, заговорил я через минуту, ты пнул Васю по заднице, вези нас к этому самому Монеткину, а когда я с ним договорюсь, притарабанишь ему товар обратно. Понял меня, дважды повторять не пришлось. Паренек всхлипнул и тут же согласился. Он медленно встал, опасаясь, что его снова начнут бить, и, вытирая сопли, сел за руль, ожидая, когда мы погрузимся. А ты, я повернулся к киту, который уже открыл дверь, в следующий раз сразу сообщай. Паша, понятное дело, не совсем понял, что именно я имел в виду, но улыбнулся и сел в машину. Через четверть часа наша колымага вырулила на улице Красочного города. Я бы не сказал, что он был похож на Питер или Ярославль своими новшествами, но что-то в этом городе явно напоминало мне о родине. Знакомые постройки, точнее, знакомый тип многоэтажек, куча машин, на мой вкус, раритетных, а также вереницы карет. Сложилось впечатление, будто я попал в какую-то постреволюционную Россию 20 века, причем уже после того, как большевики взяли власть. Ну, это если отталкиваться от истории мира, где я раньше жил. Рассмотреть кустовое по потемкам особо не получилось, но впечатления были самые приятные. Стоило выехать на городскую дорогу, как побитый и недовольно сопящий водитель свернул во дворы, где асфальт заменила щебенка. Спустя еще пару минут машина остановилась возле невысокого ангара. Вот там-то я встретился с первыми криминальными лицами. Стоило мне выйти из авто, как рядом нарисовалась братва в черных костюмах и с какими-то странными пистолетами в руках. «Че надо?» – грубо спросил меня самый полноватый из тройки, вскинув подбородок. «Монеткина хочу видеть», – ответил я, стараясь не отвлекаться на пистолет, который приставили мне между лопаток. «А тебе че, назначено?» – интересовался все тот же. Но я ответил просто. «У меня есть его товар и насчет него нам нужно покумекать». Козыри кит остались в машине с приказом никуда не дергаться, но и толстяк, явно страдавший незнанием русского языка, выставил парочку крепких парней рядом с моими придурками. Те, в свою очередь, как-то вяло согласились, но главарю, то есть мне, не перечили. О, а вот и самый важный из этой шайки охраны. Тот самый, с кем я имел честь заговорить первым, навел на меня дуло пистолета. Затем, коротким кивком, показал мне нужное направление. И вместо того, чтобы войти в ангар со стороны ворот, мы поперли совершенно по другому пути, в обход здания, где меня встретила невысокая палатка. Ну надо же, прямо ностальгия. Синяя палатка в белую полоску, начало моей криминальной жизни. Разумеется, это отличалось от привычных мне, но еще больше я удивился, когда вошел внутрь. Все здесь оказалось заставлено стеллажами с какими-то коробками, а вот людей вроде бы не было. При высоте в 3 метра палатка имела какую-то неимоверную длину. И мы шли и шли мимо этих бесконечных стеллажей в неизвестном мне направлении. Трижды свернули в разные стороны, и наконец, когда я мысленно досчитал до 500 шагов, передо мной появился стол, а восседал за ним действительно толстый мужчина. Судить о росте Монеткина было сложно, но вот внешность. 4 подбородка гордо нависали над воротником малиновой рубахи. Маленькие круглые очки намекали, что их пора бы сменить на подходящий морде размер. Морда, к слову, напоминала рыло, поросячье. Я даже уловил ассоциацию этого персонажа с каким-нибудь новым русским. Голос у него, кстати, был как раз в ту же степь, резкий и хриплый. «Ну и кто ты?» – спросил он, не поднимая глаз от бумаг в руках. «Я Владимир», – запялся. «Надо бы разузнать свое отчество, шаман». «А, слыхал?» – тут же оживился толстяк. «Это ж ваш пехотный батальон разбил в прошлом году бабая в степях, да?» Коротко кивнул, даже не задумываясь, насколько это правда. «Странно. Я думал, после такой заслуги вас в империю заберут на службу его». Он сделал какой-то странный жест, словно его вот-вот вырвет. «А нет же, у меня тут стоишь. Ну так что нужно? Я к вам по делу». «Монеткин», я поджал губы, намекая, что даже имени его не знаю. Толстяк принял этот жест без обид. Так скажем, познакомились. Кириллу Петрович, улыбнулся он, протягивая заплывшую салом руку. Хотел я этого или нет, но пришлось пожать. Ладонь оказалась хиленькой, силы в ней попросту не водилось. Значит, все дела обстряпывает через людей, а не собственными ручками. Кириллу Петрович, начал я, один из моих компаньонов совершил оплошность. Взял ваш товар, уверив вас, что мы согласны его доставить. Что за товар и что за компаньон? Он недовольно сощурился. Не Василий Козырев? Случайно? Случайно он, коротко кивнул я. Он является моим подопечным и не удосужился даже поинтересоваться, в наших ли силах и интересах выполнить доставку. А что, вы не сможете? Его хрипловатый голос стал набирать в высоту, превращаясь во что-то истеричное. Как вы понимаете, мы в этом обществе новички, на слове этом я сделал акцент, и, уверяю вас, после всего того, нам пришлось пережить во время службы. Ну да, служили вы долго, перебил меня мужик с пистолетом. Бедолаги, 3 года жизни отдать, чтобы пройти через такое, и врагу не пожелаешь. Странно, они как-то слишком сильно осведомлены о моей службе. Или все же я действительно пережил какие-то убийственно тяжелые события. Последнее, чем мне хотелось бы заниматься, продолжил я, это доставкой запрещенных дурманов. Тут, извините, дело принципа. Но, тут же нашелся я, заметив, как вытягивается поросячье рыло. Мы вернем ваш товар и, более того, готовы заплатить компенсацию за простой. Ведь за этот день вы могли бы найти другого доставщика. Верно, маленькие глазки забегали туда-сюда. Мужчина словно сомневался в своем решении или же думал, как правильно мне ответить. Все-таки я резко начал и правильно закончил, и теперь Монеткину было невыгодно идти против шерсти. Точнее, невыгодно было со мной не соглашаться. Таких поставщиков, как он, я за жизнь повидал. По большей части истреблял, делая это красиво и без крови для самого себя. А вот этот перец. Стоп, кажется, с выводами я поспешил, судя по его реакции. Понимаешь, Вова, прохрипел он, мое время, мой товар, все это стоит денег. Не думаю, что военной пенсии хватит, чтобы расплатиться со мной прямо сейчас. И, довольный собой, заулыбался, словно его колкость должна была меня задеть. Впрочем, и тут он промахнулся. Подколка меня не задела, а наоборот, удивила. Если сравнивать меня, Козыря и Кита, то мы были ровесниками. А раз им по 23 года, то и мне примерно столько же. Плюс-минус. И в таком возрасте что-то получать от государства, ну, приемлемо. Ладно, пойдем другим путем. Своим ответом Кириллу Петрович дал мне подсказку, как правильно построить дальнейший диалог, и показал мне, насколько я был неправ. О, этот старый прием я знал, и прекрасно понимал, в каких случаях он применяется. Кириллу Петрович, начал я, расправляя плечи. Сейчас во мне боролись 2 желания, сломать ему шею и еще раз сломать шею. Он тупо пытается поставить меня на счетчик. Впрочем, мне известно, как такие подонки ведут свой бизнес, а еще известны кое-какие нюансы. За границу надо было, да, но если он искал юнцов, значит, много времени не потерял. Что плавно подводило нас к следующему. Сроки с заказчиком не были оговорены. О каком простое мы говорим? День, неделя, может быть, больше? Поросячья рыльце нахмурилась. Уж явно не ожидала такого посыла со стороны молодого человека, что еще не успел запачкаться во всем этом дерьме. Поставка рассчитана до часов, улыбнулся он. А сутки простоя, это немалая сумма. Боюсь, вы ошибаетесь, смело заявил я, выпячивая грудь. Начнем с простого. Личности, которые должны поставить товар. Если бы находившееся внутри имело большую ценность, вы бы пошли через постоянного курьера. Вместо этого вы передали груз неизвестному вам юнцу, который ради денег готов пойти на все. Рожа Монеткина в который раз изменилась. Я, конечно, больше ожидал злобы, но никак не ухмылку. Продолжай. Спасибо, пистолет, которым все это время щекотали мне между лопаток, чудесным образом пропал. Охранник, что меня провожал, поравнялся со мной и скрестил руки на груди. Значит, вас не только не интересовал срок доставки, но и целостность товара. Смею предположить, что внутри пустышка. А этот самый малец – стандартный способ поставить очередного лоха на деньги. Даже если вы человек, любящий рисковать, в чем я сомневаюсь, вы бы явно приставили к курьеру своего. Что ты еще интересного скажешь, Володя? Хрипотца мужчина имела добродушные нотки, а больше и нечего. Вас устроил бы любой расклад. привезем мы этот товар или нет. Если бы привезли, вы бы сослались на недовес, а это уже иная статья расходов для моей группы. Но также вы были бы рады отказу или несостоявшейся доставке, что тоже принесло бы вам деньги из воздуха. Откуда такие догадки, Вова? Я много чего понимаю и много что знаю, сухо отрезал я. Дерзкий малый, Монеткин растянулся на стуле, довольно кряхтя. Даже если ты знаешь расклад, то что ты от меня хочешь? Отмену заказа? Именно. Ну уж нет, прости, вы потратили мое время. Я нахмурился, покосился на охранника около меня и смело заявил. А вы попытались сделать из меня лоха. Тоже, знаете ли, неприятно. Мужику рядом со мной было достаточно одного взгляда, чтобы сделать свой ход. Я примерно понимал, чем закончится такой разговор, уже тем более, что сам через такое проходил в юности. Изобрази я сейчас труса или прогнись под него, со мной бы просто не считались. Но сейчас я показал смелость, характер. Да, все это сейчас закончится мордобоем, но тем не менее, от неожиданного, как думал охранник, размашистого удара левой руки я увернулся, точнее, пригнулся и чуть оттянулся назад, а затем, не разгибаясь, зарядил ладонью под коленную ямку, да с такой силой, что мужик пискнул. Он почти сразу же начал заваливаться назад и, к моему сожалению, прямо на меня. Все еще не разгибаясь, я нырнул чуть вперед, оказавшись головой у стола, и в момент, когда толстяк упал, громыхнув всей своей тушей на пол, на мою макушку опустилось что-то чрезвычайно тяжелое. Было больно. Картинка перед глазами тут же замылилась и заиграла в моем сознании белыми пятнами. Глава 4. APSS пацан, старческий голос, звучащий где-то поодаль, вывел мое сознание из глубокого сна. Вот только в этом сне я видел сплошь темноту, а не картинки с сюжетом. С первой же попыткой встать голову пронзила острая боль, которая импульсами шла от затылочной части. В глазах темнота заиграла яркими вспышками, но вскоре они, как и боль, испарились. Быстро, весьма быстро. Вторая попытка подняться оказалась успешной. Более того, стоило мне выпрямиться, как и в глазах прояснилось. Вокруг стоял полумрак. Разглядеть в нем хоть что-то было почти невозможно, но глаза очень быстро привыкли, и вскоре я разглядел силуэт в нескольких метрах передо мной. Встал на пружинистых ногах, сделал пару шагов вперед, а затем рухнул. «Твою же ж!» – прошипел я, скривившись от боли в коленях. «Где я?» «В клетке», – ответил, судя по голосу, старик, что не так давно пытался до меня докричаться. «Твоих гавриков в соседнюю клетку засунули». После его слов я встал на колени, покачал головой, разминая мышцы шеи и снова поднялся. Боль после падения опять же испарилась. «А ты у нас кто?» Я вновь попробовал пройтись вперед. «Вячеслав Васильевич», — хохотнул старик в полумраке. «Для друзей просто, Славян. Славик там». «Понятно, Вячеслав Васильевич», — сухо ответил я и начал осматриваться, измеряя так называемую клетку шагами. Комнатушка, на ощупь, была из деревянного бруса, плотно уложенного друг на друга. Пол, на удивление, представлял собой чистый фундамент, ибо как еще в этот домик можно залить бетон, я не представлял. А вот дверь, которая, судя по всему, была единственным выходом, стальная. Более того, роль окна выполнял небольшой сруб где-то над нами, и вместо стекла в нем установили решетку. Через нее можно было разглядеть звездное небо. «Это изба такая, или что?» – спросил я старика, после того как отмерил примерную площадь клетки, а потом сам же себе и ответил. «Нет же, поболее будет, метров 10 в квадрат, а во, а ты считать умеешь?» – хохотнул старик. «Похвально, а то обычно сюда пихают нарколык да всякий мусор, который разговаривать-то толком не умеет. А ты у нас кто такой?» Я подошел к собеседнику и сел напротив него. «Я же уже отозвался», – как-то недовольно прокряхтел он. «Вячеслав, это я уже слышал. Василич», – перебил его я, – «ты мне другое скажи. Я-то знаю, почему здесь оказался, а ты кто у нас по профессии?» «Моя профессия вызывает гордость», – начал было он, но мне вновь пришлось перебить. «Не интересует меня его красноречие. Мне правду подавай. Медвежатник я хороший». «Если ты хороший медвежатник», — улыбнулся я, — «чего здесь сидишь? Неугодным стал или проворовался?» Старик что-то забурчал, ерзая на полу, но все же изволил ответить. «Подставили меня уроды. Ты представь, заказал Петрович себе сейф, который невозможно открыть без ключа, а меня позвал человек из его окружения, мол, сходи, Василич, проверь, можно ли открыть. Я так понимаю, Ты открыл, а его помощник что-то оттуда спер, как в воду глядишь. Восхитился старик и тоже попытался встать. Только вот сволочью он оказался редкостным, спер какую-то карту, а какую, увы, не знаю. Он как-то странно пискнул, облокачиваясь на руки, и тут же тюкнулся лицом вперед. Пришлось помочь ему вернуться на место. Вор тут же пожаловался, что переломали ему все пальцы и бросили сюда. Тот выродок, которого звали Алик, спер из сейфа не только карту, но и приличную сумму, а потом еще и на золотой слиток позарился, придурок. Старика-то обыскивали и палатку его всю перевернули вверх дном, но так ничего и не нашли. Сидеть я тут буду до тех пор, пока не скажу, куда клад зарыл, смахивая локтем скупую слезу, пожаловался он. А ты тут каким боком, на барыгу не похож, да и моська у тебя больно честная. Я не сразу понял, что меня так смутило, а потом дошло, каким образом он видел мою моську. Темно же, хоть глаз коли, но никакой тайны, как заверил меня Василич, здесь не было. У меня же кошачье зрение, ну так его называют в моем роду. Оно мне и помогает взламывать все, что ни попадя. Он звонко засмеялся. Ты чего так вылупился, как будто призрака увидел? Что, сам типа не маг? Да, да я это, передразнил меня медвежатник. Тебя швырнули вниз с пробитой головой, а на тебе все зажило, как на собаке. Маг, не иначе. То-то меня смутила легкость в теле и отсутствие боли. Знать бы еще, чем меня Монеткин по макушке приложил, я бы ему этот предмет затолкал в самую. Так и будешь молчать, как воды в рот набрал. Старик все не унимался, словно жаждал услышать какую-то кровожадную или приключенческую историю. Но, выслушав все то, что я ему рассказал, он не то чтобы оскорбился, нет, расстроился. И всего-то, на место поставил Петровича, и он тебя за это сюда кинул, на него не похоже. Я не просто на место его поставил, я ему его же подноготную всю выложил. Кому понравится слышать обвинения? А, на это Василич промолчал, от души хмыкнул, конечно, но оставил без комментариев. Я исследовал клетку вдоль и поперек, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку, но ничего, кроме очередной, маленькой трещины в стене, так и не обнаружил. Даже попробовал ударить ногой в стальную дверь, но что-то изнутри ее слишком крепко держало. Попытался было разговорить сокамерника да упросить его взломать замок этой самой двери, но тот вытянул руки перед собой так, чтобы можно было увидеть и в темноте. Говорить мне ничего не стал. Пришлось слишком много и долго думать, потому что ситуация выходила нехорошая. Козырьки точнулись спустя пару часов, если можно было судить по воплям где-то за стеной. К счастью, нашим переговорам, точнее перекрикам, никто не мешал. Только и толку от них не было, ни у одного из них не было и намека на что-то стоящее. Вытащили их из машины весьма грубо, побили, затем оглушили и сбросили, как и меня, вниз. Помимо нашего теперь туманного будущего, мы еще и не знали, осталось ли что-то от нашей машины. Впрочем, если нас собираются убить, то, стоп, хотели бы убить, убили бы. А раз мы здесь, значит, для чего-то нужны, верно? Ответа на этот вопрос я так и не узнал. Койот, который забормотал в моей голове через некоторое время, оказался куда полезнее, чем мои партнеры. «Эй, сам ты, эй!» – парировал я. «Ты где пропадал? От тебя ни слуху ни духу, после суши-бара. А хрен до твоей головушки докричишься!» – возмутился койот. «Я звал тебя, когда тебя бросили сюда, а затем канал вообще потерялся. Ты что там такое творишь, что до тебя не добраться, а? Да ничего я такого не делаю!» Койот на миг замолк, и в это время кто-то прошелся к нашей клетке. Следом, буквально спустя пару секунд, послышался скрипучий голос. «Эй, Славик!» — вспомнил, куда чужие деньги зарыл. Обращались явно к старику. «Хапни Вислова за щеку, Саша!» — крикнул в ответ старый медвежатник. «Когда я выйду отсюда, я сначала вырву тебе мошонку, а затем затолкаю тебе ее!» Сверху зазвучал хохот. «Ну, посиди еще!» «Авось Петрович тебе и ноги переломает». Старик посыпал проклятиями, но внимания на них я уже не обращал, зато ловил каждое слово койота. Он сильно удивился тому, насколько быстро восстановилось мое тело, учитывая, что какие-то магические каналы во мне еще не проснулся. Более того, он не видел во мне ни крупицы маны, а что уж говорить про остальное. Регенерация его поразила, как и мое спокойствие. «Это неестественно, понимаешь? Так все, что ты до этого сказал, и так для меня неестественно», – парировал я. «Ну а если общаться на твой манер, разве мое исцеление не чудо? Или как там правильно по-церковному магия? Хуеге, передразнил койот и обиженно замолк. Сказал мне только, что пошел даже исследовать свое межмирье, что бы это ни значило. Может, найдет что-то дельное, что мне поможет. Однако, спасение пришло, откуда не ждали. До самого рассвета я не сомкнул глаз. Когда старик и мои партнеры за стенкой уже видели третий сон, сверху сначала послышались голоса. Там явно о чем-то спорили. Потом со стороны двери что-то зашуршало. К такому я уже был морально готов. Хотел воспользоваться эффектом неожиданности и тут же наброситься на охрану. Очень повезет, если охранник будет один. И тут началось. Первой в клетку высунулась девичья моська, по которой я бы физически не ударил ни в этой обстановке. А вот за ней уже показался Монеткин, держащий перед собой пистолет. «Так, боец», — рявкнул он мне. «Ну-ка, пшел туда», и пистолетом указал мне в направлении дальней стены. «И давай без своих фокусов». Я покорно склонил голову и медленно отошел к стене. Дальше за Монеткиным вышла парочка крепких ребят, которые попытались подергать за ниточки старика, выкручивая ему сломанные пальцы. Ругательств и крика было просто море. До такого, что уши закладывало. Только вот ничего нового старик им не сказал, а девчонка, которую я так и не смог разглядеть, заявила Монеткину следующее. «Папуль, ну хватит уже, а, он истерит как девка». Папенька довольно хмыкнул и указал на меня своим вышибалом. «Этого за мной». Я попытался, конечно, противиться грубой мужской силе, но руки за спину мне вывернули так, что характерный хруст тонко намекал на выбитый плечевой сустав. Боль была зверская, но я себе и пискнуть не позволил. Зато вдоволь рассмотрел весь путь на волю. Вывели меня из клетки, которая действительно представляла собой коробку, тесно соединенную со второй и сделанную из бруса. Стояла она на бетонном фундаменте. Но помимо этой клетки, я увидел высокий частокол 4 метра в высоту, а еще смотровые башни и кучу подвесных мостиков, присоединенных к веткам высоких елей. Очень старых елей, между прочим. Что-то я не помню, чтобы на том пустыре возле ангара рос лес. Стоило нам пройти 100 метров через этот самый ельник, как мы оказались на небольшой равнине, откуда неподалеку виднелся такой знакомый мне ангар. Собственно, туда меня и повели. С первого раза затащить упрямого арестанта в моем лице у вышибал не получилось, но тщательные добавки в виде тычков в печень немного меня задобрили. Противиться не стал, поплелся. Сам ангар представлял собой больше рынок, что ли, крытый, с множеством палаток внутри. Здесь было много народа и простеньких одноэтажных построек из обычных досок и деревянных настилов. Мотая головой в разные стороны, я насмотрелся на многое, и уже имел примерное представление, куда именно попал. Черный рынок, и не меньше. Местные покупатели поглядывали на меня с опаской, но никто не посмел перейти дорогу пузатому уроду, рядом с которым вышагивала белокурая девица. И уж тем более никто и слова не сказал о том, что обратиться в полицию. Вот он, самый центр беззакония. Мы медленно шли через разномастную толпу. Совсем скоро ее вид мне наскучил, и я засмотрелся на задницу дочери Петровича. О, задница у нее была что надо. Тоненькие ножки, изящные маленькие каблучки. Может, она и не совсем красавица, но спереди тоже должна быть очень даже ничего. В темноте так, толком-то и не рассмотрел. Я ошибся. Не полностью, но ошибся. Красавицей-то она была, и я это увидел, как только меня завели в невысокую постройку из жестяных листов и посадили напротив большого дубового стола. Кирилл Петрович уселся на трон, кресло, а его дочка, по правую руку от него, на стульчик поскромнее. Миловидное личико с прекрасной родинкой над верхней губой и небесно-голубыми глазами. Портило ее только одно – взгляд самой настоящей прожженной стервы. И то, что на ней была белоснежная блузка с приятным моему глазу вырезом, никакой роли не играла. Казалось, оторваться от этих диких глаз попросту невозможно. Мда, веревки-то она вьет из папашки знатно. Я вот что подумал, Володя, зазвучал хриплый голос Петровича. Ты у нас, оказывается, парень излишне сообразительный, так что я не буду откручивать твою башку прямо сейчас. Он замолк, словно ожидая от меня слов благодарности. Не дождался, натянул улыбку и попытался сделать самое непринужденное выражение Хари. Смелый, все же, Монеткин хохотнул. Отпустить тебя прямо сейчас, сам понимаешь, не могу. Кто знает, вдруг ты жандармов за собой проведешь, поэтому. Смешно, перебил его я. Да будь ты хоть трижды свиньей, но обращаться к ним, я покачал головой, изображая возмущение, никогда. Мне тут же влепили увесистую затрещину. Ты бы это, Вов, помалкивал, Петрович сощурился. «Не с торгашом базарным разговариваешь, а с уважаемым человеком. Тут вот какое дело. Услужишь – прощу. Поможешь – прощу в два раза больше. А еще, не, перебил его я, Кирилл Петрович, боюсь, буду вынужден сразу отказаться». От моего заявления удивился не только Монеткин, но и его дочь. «Ситуация-то некрасивая получается. Вы попытались меня обмануть, точнее, сделали это через моего человека. Попытались поставить меня на счетчик в будущем. Поправил сам себя, избили. А я должен вам услужить, и это так честно делают дела местные авторитеты, это не дела, это так, шелуха самая настоящая». Боров от недовольства пошел красными пятнами, а вот его дочка, наоборот, заулыбалась. «Да еще как, уж после того, как из меня попытались сделать лоха, я не буду прислуживать человеку, который не чтит правил своего мира. Это будет равноценно тому, что я перепишу себя в шестерке, а я не шестерка». Краснота перешла в пунцовый оттенок. Дочь Монеткина откровенно захохотала, а мужики за моей спиной довольно замыкали. «Непорядок, Кирилл Петрович, не по понятиям». Петрович было раскрыл рот, чтобы то ли меня оскорбить, то ли приказать свернуть мне шею, но белокурая девица положила свою тоненькую ручку ему на кулак. Папашка тут же выдохнул, поджал губы и повернулся к кровинушке. «Что хотела, Катенька?» «Пап, если он действительно прав, то может». Боров чуть опустил голову, чтобы услышать шепот своей дочери. Он то и дело кивал, улыбался и не очень-то и по-доброму посматривал на меня. И как только она закрыла свой очаровательный ротик, мужчина растекся в кресле и, широко улыбаясь, спросил меня: «Ты выбил коленный сустав моему охраннику, Николаю, верно?» Я сощурился, пытаясь предугадать, что он задумал. Точнее, что задумала эта стерва. Получается, что так, но тебя никто не трогал. Да, нет, улыбнулся я. Он первый замахнулся. Я защищался, Кирилл Петрович. Если бы ты защищался, то он бы тебя ударил. Понимаешь, о чем я? У нас, знаешь ли, мух много. Вот он и пытался прихлопнуть. Бред, буркнул я. Какие, к чертовой матери, мухи? И тут же замолк, догадавшись, к чему Боров ведет. Ведь и вправду тут не прикопаешься. Меня никто не бил, первым ударил я. Да и, черт, а эта стерва, дамочка вообще непростая. Я так понимаю, чтобы исчерпать конфликт, я обязан вам услугой. Верно, не только исчерпать конфликт, Вова, заулыбался заплывший салом мудак, но и загладить вину. Ты ведь здорового человека выбил из строя аж на месяц, не меньше. Довольный самим собой, Кирилл Петрович похлопал себя по животу и сжал пальцы в замок, ожидая, как я попытаюсь оправдаться. Но я молчал, понимал, что ситуация несколько изменилась, и попытка оправдаться прямо сейчас ни к чему не приведет.